Часть вторая. Версии. Глава нулевая. Карамазов проснулся разбитым и несчастным. Вчерашний бред лишил его сил. Бред? Если бы. Он получил заказ от тьмы. Слуга превратился в хозяина. Хозяин в слугу. Как все было просто раньше. Странные сны приходили, когда ему требовалось кого-то найти. Превращались в легкое, спокойное знание. Он выполнял работу, не особо задумываясь, что помогает ему — интуиция, подсознание или какая-то сила. Мало ли тайн в мире. Одни видят чужие болезни, другие предсказывают землетрясения. Он находил клиентов. Расплата? Илья впервые осознал, что там, за гранью яви, в пророческих снах, выводящих его на жертву, было не только знание, еще и воля, сломавшая его в доли секунды, потребовавшая служения. 6 клиентов. Он видел их всех. Как на ладони, 6 фишек, которые надо убрать с игрового поля. Старый еврей. Не им ли заняться первым? Москвич. И сопротивление минимально. Впрочем, и мальчик абсолютно беззащитен. Карамазов скривился. Убивать детей, ну и работка. Ему пришлось однажды убрать паренька, сына клиента, уж слишком цепко тот глянул в его лицо. Но тот паренек был постарше, и он напросился сам. Нельзя смотреть в лицо смерти, запоминать широкие скулы и голубые глаза, поблескивающие от контактных линз. А этого мальчика жалко. «Хорошо, не девочка». А то ведь, увидев лицо, слишком нежное для пацана, он на мгновение испугался. Хотя этого тьма не потребовала. Спасибо ей. Карамазов неохотно заправил кровать. Пошел на кухню, включил газ под чайником, глянул в окно, где под холодной моросью спешили к электричке прохожие. Старик и мальчик. Легкая работа. Дальше? Он вполголоса выругался. Депутат. Да еще не из рядовых. Один из самых активных и известных. Такого охраняют не лохи. И вся милиция встанет на дыбы, когда он получит пулю в затылок. Политика, бог ты мой, зарекался с этим не связываться. Украинский вояка. Неприятно, но по сравнению с депутатом мелочь. Тем более он в России. В отпуске. Писатель. Вообще странное дело. На таких заказов не бывает. Сказочник какой-то или фантаст. Жюль Верн доморощенный. Сколько он таких повидал в коридорах редакции, самодовольных и неуверенных одновременно. Кому он мог помешать? То есть, кому понятно, а вот чем? И эта девушка, провинциальный врач. К ней, что ли, едет хохол? Чем-то они связаны, все 6, незнакомые друг с другом, но попавшие в один заказ. И почему-то все 6 двоятся. Карамазов вскочил, заметался по кухне, чувствуя, что сходит с ума. Заказ, заказ, заказ. Выполнить и лечь на дно. Прожить спокойно год-другой где-нибудь в глуши. Забыть про тот миг, когда тьма поменяла их роли. «Почему они двоятся?» — закричал он. Тихо запел чайник. Илья сдернул его с огня, словно забыв, что можно просто потушить газ. Постоял, озираясь, бухнул чайник в раковину. Не хотелось ни чая, ни кофе. Он не чувствовал себя сонным. Достав из холодильника пакет с апельсиновым соком, Илья жадно выпил стакан. Соки полезны, в них витамины. Умные люди пьют сок, не курят и не употребляют алкоголь. Это залог долгой и счастливой жизни. «Я вас сделаю», — прошептал Илья. И медлить не стоит. Если работать быстро, на пределе, то он уложится в 2-3 дня. Обидно лишь, что писатель далеко, где-то в Азии. В Впрочем, останется ли он там? Илья кивнул своим мыслям. Начать стоит со старика. Никаких угрызений совести. Он свое отжил. Никакого риска. Четкая и непонятная для следствия работа. Решено. Сегодня он и начнет. Надо лишь выбрать инструмент. Что лучше, проверенная дешевка или приобретенная специально для акции экзотика? Многие считают ПМ неудачной моделью пистолета. Одно из самых распространенных мнений. Оружие, из которого, если повезет, можно застрелиться. Илья пользовался ПМ из чисто экономических соображений. Более дешевого и распространенного пистолета не существовало, а пристрелять оружие много труда не составляет. Когда каждая акция заканчивается уничтожением инструмента, это немаловажно. Сейчас он предпочел бы что-либо более точное. Хороший револьвер, например, или Стечкина. Но нестандартное оружие свяжет все 6 акций между собой. Карамазов хмуро повертел ПМ в руках. Ладно, еще послужит. Хотя бы на 2 первые акции, где сопротивления не будет. Он вставил запасную обойму, старую опустил в карман. Закрыл глаза и представил, четко и ясно, словно видел 1000 раз старую хрущобу. «Хиленько живет профессор. Он ведь профессор, верно?» Деревянная дверь со слабыми замками, осторожные соседи. Даже домофона на подъезде нет. Он глянул на часы. До электрички еще 12 минут. Умные люди не спешат, они просто выходят вовремя. Илья побрился, зажмурившись, окатил себя плейбоем. Теперь пора. Билет на электричку он, выходя на Ярославском, аккуратно отправил в карман. Транспортные расходы ему оплачивала редакция, где Карамазов числился редактором. Деньги для него смешные, однако надо поддерживать образ прижимистого, но любящего пофорсить человека.